Well, thank you very much for letting me speak to you today. Спасибо большое, что дали мне возможность прочитать вам проповедь сегодня, просто выступить перед вами. Hansi tells me that you're looking at the life of King David. И Hansi мне говорил, что вы сейчас изучаете жизнь царя Давида. Yeah. Правильно? Right. Yeah. Правильно, yeah, хорошо. Have I got that right? То есть правильно мне сказали, yeah, что именно царя Давида жизнь вы изучаете, а не кого-то другого. Но я надеюсь, по крайней мере. So, I understand that you've looked at David and the anointing. И я понял, что вы недавно говорили о Давиде и о помазании, да? Yeah. Да? David and David the overcomer. О Давиде победителе, да? Yeah. Да? Come on, help me here. Да, ну, помахайте головой, в конце концов. David and restoration from sin. О Давиде и о восстановлении, да, о, так скажем, избавлении от греха. Yeah. Да. And David the shepherd. И о Давиде пастыре. Great. Да. Fabulous. Well, хорошо, отлично. I want to talk to you about David the faithful. А я сегодня буду вам рассказывать о Давиде верном. We're going to look at, it's great, Justice used the scripture that said that being faithful is one of the greatest things that God wants in our lives. Right, Justice? Здорово, Justice, вот ты как раз использовал то место из Писания, в котором говорилось, да, что именно верности от нас ожидает Господь, да? And the life of David is an inspirational story about how God is faithful to us and how God wants us to be faithful to him. И жизнь Давида на самом деле удивительная история о том, как Бог хочет, да, чтобы мы были верными по отношению к нему, и история доказывающая, насколько верным он хочет и может быть по отношению к нам. So we're going to pray now. Сейчас мы помолимся. Now that we're awake. Ну, надеюсь, что сейчас вы уже проснулись, да, уже готовы слушать. We can ask God to come and stir our hearts and open our hearts to His Word. Поэтому теперь можем действительно просить Бога зажигать наши сердца и принимать Его Слово. And we're going to pray for Hansi as well. И будем также молиться за Hansi. Because Hansi's All Nations today, and he's bringing the Word of God there. Потому что сегодня он в церкви All Nations, да, церкви, yeah, христианском центре всех народов, и там он им проповедует. So let's just lift our voices. Давайте возвысим голоса свои. Father, we cry out to you this morning. О, Отец, мы просто взываем к Тебе сегодня, Бог with наш. With thankful hearts for your word. Мы взываем с благодарными сердцами и благодарим Тебя за Слово Твое. Father, we cry out to you this morning with thankful hearts for Hansi. И взываем к Тебе, Боже, сегодня, и наши сердца переполнены благодарностью Тебе за нашего Hansi. And Father God, as the word of God is spoken at All Nations, and as the word of God is spoken here at Hope Church. И молим, Боже, за то слово, которое будет произноситься им сегодня в церкви всех народов, и за то слово, которое мы будем говорить сегодня, Боже. I pray it would change lives. Я молю, Боже, о том, чтобы это слово здесь и там меняло жизни присутствующих. Would you anoint every word that Hansi speaks? Молю Тебя, Боже, помажь елеем каждое слово Hansi. Father, I pray that you'd anoint me as well. Прошу Тебя, помажь своим елеем меня, Боже. We love you, Lord. О, мы любим Тебя, Господь. And we're just so grateful for this time together. И мы благодарны, Боже, за то, что Ты даешь нам это чудное время вместе. Amen. Аминь. So, the year, it was the year 1025 before Christ. Итак, год 1025 до рождения Христа. And the prophet Samuel anoints David as a boy. И пророк Самуил помазывает Давида. Давид еще тогда был мальчиком, молодым юношей. Now, a few years before that. Ну, за несколько лет до этого. Samuel had anointed Saul. Самуил помазывал кого? Саула. Now, Saul was the king over Israel. А Саул был, помните, да, царем Израиля. And he wasn't a king that God had Saul was made king because of the people's request. И Саул, он стал царем не потому, что Бог его сделал царем, да, а потому, что народ так потребовал. And Saul was quite a bitter person. Bitter. He was a proud man. Саул был таким достаточно гордым человеком. He wanted to be the most famous, the most loved, the most important person. И он хотел быть самым знаменитым, самым любимым, самым популярным и известным во всем мире. Suddenly David is on the scene. И вдруг на сцену выходит Давид. So, not somebody who wants to be loved, but somebody who is loved by God. Не тот, кто жаждет, да, любви со стороны всех окружающих, но тот, кого любит Бог. Page by page by page, we read in scripture about David who just loved God and God loved him back. Мы же с вами, когда читаем Библию страницы за страницей, мы видим с вами, да, читаем вот эти слова любви, которые Давид изливает к Богу, и то, мы читаем о той любви, которую Бог являет Давиду. God saw David's heart. Бог видел и любил сердце Давида. I have to say, I love being called David. Знаете, и мне нравится, что меня тоже зовут Давидом. You know, because it's an inspiration. Потому что на самом деле это такое вдохновение. To love God. Вдохновение любить Бога. And be like David. И быть таким, как царь Давид. So there we are. My encouragement to you is change your name. Вот поэтому это намек на то, что вам всем теперь стоит поменять имя на Давида. Женщинам особенно. So here's David who loves God. Вот, вот у нас, да, царь Давид, ну еще тогда не царь, Давид, который любит Бога. And here's Saul, who's a proud man, and he wants everybody to love him. И вот Саул, человек гордый, тщеславный, жаждущий, чтобы любили все только его. And Saul wants people to love him so much that he's tormented. И Саул настолько хочет, чтобы вот все его любили. He's tormented inside. Что внутри его аж распирает и раздирает. He's so unhappy. Он настолько несчастен. Actually, the Bible talks about an evil spirit tormenting him. В Библии говорится о том, что злой дух его мучает. And he hears about David, who's loved by God, and so he sends for David to come and sing in his presence and play his harp. И вот он слышит о Давиде, да, о Давиде, который любит Бога, который так красиво поет, и Саул посылает за Давидом, чтобы Давид со своей там, да, со своими гуслями пришел и развлек царя Саула. There is something wonderfully soothing about God's presence. Но, знаете, в Божьем присутствии есть нечто удивительно успокаивающее. Isn't it strange that when we are in trouble, we very often we run away from God rather than to God. Знаете, достаточно странно вот посмотреть на нас, что мы с вами делаем. Очень часто мы с вами убегаем от Бога, да, но мы почему-то не бежим к Богу. Even Saul understood. Даже Саул понимал. I need to be in the presence of God to feel better. Даже он понимал, что для того, чтобы чувствовать себя лучше, ему нужно быть в присутствии Божьем. So he sends for David. Поэтому он посылает за Давидом. Then, a few years later. И несколько лет спустя. The Israelites go to battle against the Philistines again. Израильтяне опять, да, опять и снова уже в который раз вступают в битву с филистимлянами. Уж сколько можно. And they bring out Goliath. Ну и значит филистимляне ставят кого? Голиафа. David's on his way to see his brothers, who are waiting to fight. А Давид, ну он собирается встретиться с братьями, ну драться надо там. And he hears Goliath shouting. И он слышит вот крик, да, этот крик Голиафа. He takes on Goliath by himself. He kills him. И что он делает? Значит, берет свою пращу, выходит один на один с Голиафом и убивает его. A great victory. На самом деле это великая победа. But in that moment, но в тот самый момент, although David was used in a mighty way, несмотря на то, что через Давида совершались великие и значимые дела. Life began to get pretty tough for him. Да, то, что через него Бог делал что-то удивительное, жизнь Давида почему-то после этого не упростилась, а наоборот усложнилась. Let me tell you why. Я объясню вам почему. So, there's a great victory, everybody's having a party. Итак, великая победа, все празднуют, да, там пьют, едят. The Israelite army are on their way home. Израильская армия уже домой собралась. The women come out. Женщины выходят встречать своих мужей. You know, you want to make a man happy. Ну, женщина знает, как доставить мужчине удовольствие. Come out and sing to him. Что женщина говорит? А я ему спою. That's what they do. They come out, they sing to the soldiers, to their husbands. И, ну, женщины, ну, понятно, да, что женский голос всегда приятен мужскому. So out they come. Поэтому женщины все выходят и поют, вот выходят навстречу солдатам. And they begin this song. И начинают петь. And Saul is there. Saul is there. И царь Саул тоже там. I need to try and sing like a lady now. Saul. Here we are. Has slain his thousands. There we are. My most feminine voice. Мы победили свои тысячи воинов. Примерно вот в таком вот духе я представляю. You know, looking at all this female attention, and he's wow. То есть Саул, ну представляете, Саул, который хотел там, чтобы его любили, и тут куча женщин поют ему, сон, то клево. He's feeling proud. He's гордый такой. Естественно, ему хорошо. But then. Но потом. They continue to sing. Они продолжают петь. David has slain his tens of thousands. Что Саул-то побил тысячи, а Давид побил десятки тысяч. For Saul, that was like a dagger in the heart. Представьте ощущение Саула. Это вот как вот нож в сердце. And in that moment, и в тот момент, Saul decided. Саул решил. To oppose David at every opportunity. Он решил противостать Давиду во всем и всегда и везде. Saul's heart that was already proud just got a whole lot prouder. То есть вот это сердце Саула, которое и так уже было переполнено гордостью, его просто начало распирать, гордость начала переливаться через край. Saul wanted all of the glory himself. Потому что Саул хотел всю власть взять себе, вернее, всю славу забрать себе. Satan wants all of the glory on the earth for himself. Дьявол хочет всю славу на земле забрать себе. Satan wants to take all of the glory for your life. И дьявол хочет забрать всю славу из вашей жизни. Satan wants the glory of control on this earth. Дьявол хочет всю славу от того, что он владеет и контролирует всю землю. And when Satan sees the anointed people of God, и когда дьявол видит помазанный народ Божий, taking the glory off of him, off of Satan, and deflecting it onto Jesus, и когда дьявол видит, что народ Божий помазанный всю славу отбирает у дьявола и отдает ее Иисусу, Satan gets mad. Дьявол сходит с ума от злости. When Satan sees us, the church, когда дьявол видит, что мы, церковь, changing people's lives, что мы меняем жизни людей, by telling people about the love of God, меняем жизни людей, рассказывая им о любви Бога к ним, when Satan sees the church going into orphanages, когда дьявол видит, что церковь идет в детские дома и в приюты, when Satan sees the church going to see Julia in hospital, когда дьявол видит, что мы, как церковь, пойдем к Джули для того, чтобы поддержать ее в больнице, when Satan sees the church rising up and his followers, his saints rising up, когда дьявол видит, что церковь восстает, церковь поднимается, and deflecting the glory that he has and putting glory to Jesus, и забирает у него и его славу, которой он так наслаждался, и отдает всю славу Иисусу, Satan gets mad and he moves into gear. Что делает дьявол? Он начинает беситься, и он начинает действовать. The next account that we have in scripture of David singing to Saul after this battle, и далее, да, следующее описание песни Давида Саулу после этой битвы. Saul gets so mad with him, Саул настолько злится на него, that not once, что даже не один раз, but twice, но даже два раза, he picks up a spear, он поднимает копье, at close range. Поднимает копье, да, находясь вот буквально в шаговой доступности, на расстоянии вытянутой руки. And he throws it with the intention to kill David. И швыряет это копье с каким намерением убить Давида. That is a picture of the strategy of Satan when he sees the church. Вот вам образ стратегии дьявола, как он ведет себя, когда он видит церковь. Bringing the kingdom of God. Когда он видит, что церковь несет царство Божие. Into this city. В этот город. The call today. И призыв is to be faithful. Сегодня быть верными. First of all, be faithful in opposition. Прежде всего, быть верными в противостоянии. This is why things often get tough in our lives. Вот почему в нашей жизни очень часто случаются трудности и приходят проблемы. When we act on something that we know will bring God glory. Когда мы с вами делаем что-то, что, как мы знаем, принесет славу Богу. I mean, a lot of you know my story. Но многие из вас знают мою историю. Story of my wife and my children. Историю да, моей семьи, моей жены, моих детей. You know, we moved here to St. Peter's. Well, we moved to Russia. Мы переехали в Россию. We lived in Tver for a while. Мы жили сначала в Твери. You know, every time, just before, every time we did anything significant, there would be a massive health issue in our family. И знаете, каждый раз, когда мы хотели что-то сделать, да, что-то вот сделать для Бога в нашей жизни, сразу же приходила болезнь, приходила очень серьезная болезнь в нашу семью. It's like Satan tried to use health issues like a spear. Сатана, да, он дьявол, он пытался вот использовать здоровье наше, да, что он целился, он метил своими стрелами в наше здоровье. Other times, в другие времена, yeah, we felt God speak, когда мы чувствовали, что Бог что-то говорит нам, and suddenly it feels like so many important relationships in our lives come under attack. И вдруг вот получалось так, что сразу очень многие взаимоотношения в нашей жизни, мы понимали, что эти взаимоотношения находятся под угрозой, взаимоотношения в опасности. So many misunderstandings. Сразу какие-то недопонимания возникают. And it's not like normal misunderstandings. Не то чтобы, какие-то обычные, знаете, вот мелкие житейские недопонимания. It just feels like something's going on. Просто такое ощущение, что вот что-то происходит. You stop for a moment, you think, hang on a minute. Ты вот останавливаешься на минутку и думаешь, так, ein Moment. This is more than human mistake. То есть это более, чем просто какая-то человеческая ошибка. It feels like Satan is whispering in people's ears right now. Потому что чувствуется, что дьявол стоит и вот что-то нашептывает на ухо сейчас человеку. Making things escalate somehow. И именно он сейчас все усложняет и ускоряет, и просто, знаете, вот как снежный ком нарастает. Sometimes we go through massive financial problems. Иногда мы сталкиваемся с огромными просто финансовыми трудностями. And you think, well, I'm budgeting well. И думаешь, как же, подождите, я же веду бюджет, я все планирую. Living righteously. Я же живу праведно. Doesn't matter what you do. Неважно, что бы мы ни делали. At every turn, it seems like there's something financial causing problems. Каждый раз, вот на каждом повороте такое ощущение, что вот стоят вот эти барьеры финансовые. Satan will use anything he can. Дьявол, он использует все, просто любую возможность, которую только может. To throw a spear at you. Для того, чтобы швырнуть в вас это копье. When you're deflecting glory off of him. Когда вы забираете его славу. And you're using your life. И через свою жизнь. To obey him. Повинуетесь Богу и воздаете всю славу Богу. Folks, turn to each other. Ребят, поверните сейчас друг к другу and say, be faithful in opposition. И скажите, будь верным в противостоянии. Первая Петра, пятая глава. Verses 8 to 9. You don't need to turn to it. I'll just tell you what it says. Не обязательно открывать, мы так прочитаем. We will look at the Bible, I promise. Но я обещаю, что мы с вами будем читать сегодня Библию обязательно. This is a very famous verse about spiritual warfare. It says, "Be alert and of sober mind." Just translate. Where is that? Be alert and of sober mind. Это очень известный такой стих, да, который нам как раз говорит о духовной битве, да, что я не знаю, как он переводится. Да, трезвитесь и бодрствуйте. Спасибо. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. In the next verse, I think there's something that many Christians miss. И мне кажется, вот в следующем стихе есть один момент, который многие христиане упускают. It says, resist him. И там говорится. Standing firm in the faith. Можно следующий стих, пожалуйста. Противостойте ему твердою верою. Yeah, so being faithful. То есть, что значит противостоять верою, то есть быть верным? Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Peter goes straight to the family of church when he talks about us being faithful in opposition. То есть Петр, он сразу обращается к семье, да, к семье церкви, когда он говорит о противостояниях. In other words, we need each other. Другими словами, мы нужны друг другу. To encourage one another. Мы нужны друг другу, чтобы ободрять друг друга. Especially in periods of opposition. Особенно во времена борьбы и противостояний. You are in the community of the church because you need each other. Вы находитесь в церкви, вот в этом сообществе, потому что вы нуждаетесь друг в друге. You're not in the church just to come and hear the word of God every Sunday. Вы в церковь ходите не потому, чтобы каждое воскресенье услышать слово Божье. Or even to sing and get in the presence of God. Ну и даже не для того, чтобы действительно попеть, прославить его и войти в его присутствие, не только. You're here because you need each other. Вы здесь, потому что вы нужны друг другу. You do. Правда, вы нужны друг другу. You know, I just feel so moved by, you know, the story of Julia this morning. И сегодня действительно меня очень тронула история Джулии. So cool. She feels so. I mean, I remember talking to her many times. She felt so called to Russia. И знаете, я разговаривал с ней много раз. Она вот чувствовала этот призыв, призыв быть в России. That even in this time of mourning and hardship and suffering. И даже в это время страданий, в это время, ну, действительно тревоги и понимания, что, ну, как бы все, жизнь может скоро закончиться. It sounds like she's saying, and excuse me, Jamie, if I'm overstepping the mark here, but it sounds like she's saying, I'm called to this nation and I'm gonna stay here till the end. И, Джейми, да, я думаю, так оно и есть, да, что, ну, кажется, что она говорит. Я чувствую, здесь мое место. Я призвана быть здесь, в этой стране, и служить этому народу. Doesn't she need you? И подумайте, насколько она нуждается в вас. Doesn't she need you right now? Неужели вы думаете, что она может обойтись без вас сейчас? I'm not trying to manipulate you. Я не пытаюсь как-то манипулировать вами сейчас, что вы. You know, but when I've had times of difficulty in my life, haven't I needed the church? Но и в моей жизни были трудные времена, когда я действительно очень нуждался в церкви. You know, even this week I've been living at Hansi and Lena's and been sharing some of the things going on in my life, and I've said to Hansi and Lena on more than one occasion, "Will you just pray for me?" И знаете, вот эту всю неделю я жил у Ханси с Леной, мы много общались, и я им рассказывала о себе, о том, что у нас происходит, и много раз я их просил, пожалуйста, помолитесь за меня. Feel massive opposition. Потому что я чувствую вот это огромное, просто сильнейшее противостояние. Julia's probably feeling like Satan's trying to take her out of exactly where God wants her to be. Может быть, Джулия сейчас ощущает, что дьявол пытается забрать ее из того места, куда Бог призвал ее, где Бог призвал ее быть. We need each other. Мы нужны друг другу. We really do. Мы правда очень нужны друг другу. Do you get it? Я надеюсь, вы поняли, да? Yeah, just tell me that you get it. Просто, ну, скажите, да, да, мы нужны. Да. Вы согласны? Yeah, okay, right. Вы согласны? Okay. So, here we go, back to the story. Saul keeps trying to destroy David. Итак, возвращаемся обратно, да, к истории Давида. Саул пытается уничтожить его. He throws a spear, he throws spears at him. То есть швыряет в него копья. He puts him on the front line of battle. I'm sure that was a strategy to try and get him killed. Ставит его вот в самые первые ряды в битве. Ну, соответственно, понятно для чего, для того, чтобы его там кто-нибудь пырнул и все. He put David in charge of many soldiers and put him on the front line of battle. Что он сделал, Саул? Он, значит, назначил Давида начальником там тысячи солдат и поставил его в самом впереди армии. So I'm sure Saul was thinking this will get him killed. Я уверен, что Саул думал, ну уж наверняка там кто-нибудь, ну же, если он в самом впереди, уж кто-нибудь его ткнет точно и кирдык. But what did God do with that? Но а что же произошло? А что же сделал Бог? Scripture tells us that David met with more success than the rest of Saul's officers. Что сделал Бог, да, через это? Что мы читаем в Библии о том, что Давид добился большего успеха, чем все военачальники Саула? Because he was faithful in opposition. Потому что он был верен, он был верным в противостоянии. What Saul intended for evil, что Саул задумал во зло, God used for his purposes. Бог использовал в своих целях. I'm sure many of us know Romans 8, verse 28. Я знаю, думаю, наверняка многие из вас знают этот стих из Римлянам, 8 глава, 28 стих. Can anybody shout it out in Russian? Что кто-нибудь, если кто помнит, пожалуйста, выкрикните его по-русски. Правильно. Amen. Аминь. We know that in all things God works. Мы знаем, что во всем, что бы ни происходило, Бог действует через это. Everything out for those who love Him. Да, что любящим Бога, призванным все к Его по Его изволению, все содействует ко благу. So we need to be faithful in opposition. Поэтому нам с вами нужно быть верными в противостоянии. We need to be faithful to God in worship. И нужно быть верными Богу в поклонении. David doesn't, despite opposition and despite, I mean, all throughout David's life, he suffers the most amazing challenges, and yet he doesn't stop worshiping God. Несмотря ни на какие трудности и сложности, потому что вы же знаете, с чем только не сталкивался Давид, через какие только трудности он не проходил, но он никогда не прекращал славить Бога. Psalm 91. 90-й псалом. We got that up on the screen. Или 92-й. Says, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью его покоится. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. So from disease. Ну, то есть от болезни, да. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and your rampart, or your defensive wall. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. God wants us to be faithful in worshiping him. Бог хочет, чтобы мы с вами были верными в поклонении ему. You know, someone said, I was in a prayer meeting recently. Ну, я как-то недавно был на молитвенном собрании. And someone prayed out. И кто-то, помню, молился вслух. And it was like, God just got me. И знаете, вот Бог, вот тогда я и понял, что все, я с Богом навсегда. This lady, she prayed, Father, I want to seek the giver, not the gifts. И она молилась, и она говорила такие слова. Боже, я хочу искать дающего, но не даров. I don't know about you, but не знаю, как вы. When the pressure is on, но когда вот, вы чувствуете, испытываете давление, I think especially as a business owner, особенно если у вас свое дело, да, вы каким-то бизнесом занимаетесь. You know, I've got to pay people every month, and I've got to pay for rent. Вот мне, да, у меня бизнес, мне нужно платить людям зарплату, мне нужно платить аренду каждый месяц. And as a father as well. И как отец тоже я. Concerned for my kids. Должен, да, заботиться о своих детях. Every now and then, I find my relationship with God it moves from dwelling in the shelter of the Most High. Right, so Psalm, the verse 1 in the Psalm said, He who dwells in the shelter of the Most High. И знаете, вот в первом стихе, да, живущий под кровом Всевышнего, под тенью покоится. И я чувствую очень часто, что в какие-то моменты, да, когда вот это давление со всех сторон, что я как будто бы уже не там. And resting in His shadow. И когда мы говорим о том, что мы действительно в сене, да, в тени Его покоимся, my relationship with God can move from that. Я понимаю, что мои взаимоотношения с Богом, они могут как-то вот от этого, да, куда-то уйти немножко в сторону. To God, I need this, and I need this, and I need this, and please will you help me with this, and my relationship with God becomes seeking of gifts. Уйти в какую сторону? В сторону того, Бог, а мне, знаешь, а мне надо вот это, и вот это, еще и вот это, и еще немножко вон того, и еще вот этого бы не помешало. То есть я понимаю, что я ищу, да, и жду от Бога даров, да, то есть чего-то, вот, да, материального, вещественного. Father, I've got this problem with this person. Типа, о, Господь, знаешь, у меня проблема вот с этим человеком. I got this problem with my son. И вот с сыном вот эта вот проблема. And I need money for this. И еще деньги надо вот на это. I need this, and I need that, and God, come on, I need this. И вот то надо, и вот это, Боже, ну пожалуйста, ну мне надо, ну дай, ну надо. So my relationship becomes about seeking the giver. The gifts and not the giver. То есть получается, что мои взаимоотношения с Богом приравниваются вот к, знаете, вот к стремлению получить какие-то дары, да, даяния, а не к стремлению быть сдаятелем. Now, I'm not sure if David wrote this psalm. Я не знаю, почему Давид написал этот псалом. But whoever wrote it, и может быть и не Давид его написал, но неважно, кто бы его ни написал. Seemed to understand if we dwell. In the presence of God. Этот человек явно понимал, что если мы пребываем в присутствии Божьем, He will be my refuge. Он будет нашим прибежищем. He will provide all that I need. Он обеспечит все наши потребности, все наши нужды. If I seek my father, если я ищу до встречи с отцом, He can't, He won't turn his back on me. Он не будет вот так ко мне повернут, не лицом. He loves me. Потому что он любит меня. So we, folks, I plead with you. Я вас умоляю. Let your relationship with God be devotion to worshiping Him. Пусть ваши взаимоотношения с Богом будут посвящением Ему и поклонением Ему. Let the most precious part of your everyday. Чтобы поклонение Богу было самым драгоценным временем каждого дня вашей жизни. Seeking God for who He is. Ищите Бога из-за того, какой Он есть. Are you still saying, God, you're enough for me? Говорите ли вы Богу до сих пор, Бог, тебя достаточно для меня? In my life, you are enough. Говорите ли вы Ему, Боже, в моей жизни вот, нужен, мне нужен только Ты, кроме Тебя больше ничто. I can be going through anything, but you are still enough, Lord. Неважно, через что бы я ни проходил, с чем бы я ни сталкивался, но Бог, достаточно ли мне тебя? And then we step into the presence of God and we just love Him and we worship Him. И когда мы с вами вступаем, входим в присутствие Божье, когда мы любим Его, да, когда мы выражаем Ему свою любовь и поклонение. And I can promise you. Я, знаете, могу вам обещать. In that place of intimacy, we meet Him and He, all of our needs just seem to fall into perspective. Каждый раз, когда мы входим в присутствие, да, когда мы находимся вот в этих близких взаимоотношениях, так близко с Богом, как иначе нельзя, когда мы с Ним, то восполняется все. Is this making sense to anybody? Все становится на свои места. Yeah. Согласны? Можете подтвердить своим опытом, что так и есть. So let's seek the giver and not the gift. Давайте искать даятеля, а не даров. So, here we are. David is worshiping God despite opposition. Итак, царь Давид, еще не царь, просто Давид, он славит Бога в противостоянии. Jonathan, Saul's son, tells him, you better get out of here because Saul is coming after you. Ионафан, сын Саула, приходит к Давиду и говорит, знаешь, тебе бы лучше отсюда как-нибудь вот убраться, потому что опасно тебе находиться здесь. So he flees. Он бежит, ну а куда ему деваться? He goes to a land called Nob, which I just think is hilarious. И отправляется в землю, которая называется Ноб. Ну, смешное название, думаю, ну откуда взялось? Ну откуда, наверное, надо было зачем так назвать? Imagine living in a town called Nob. Но представьте, что вы живете в городе, который называется Ноб. Я живу в Нобе. Ну, нормально. He meets this Philistine people. Ну, встречается там с филистимлянами. And they realize that they know who he is, that he killed Goliath. Он понимает, что они его знают. Они его знают как того, который убил Голиафа. So David figures out. I got to get out of here. They're gonna. Saul's trying to kill me over there. Now they're gonna try and kill me because they know what I've done. И представьте состояние Давида, да, из огня до полымя. Там Саул меня прибить пытается. Я прибежал сюда, а здесь я уже убил их Голиафа, их великого героя. Соответственно, они и здесь меня тоже сейчас вот захотят пырнуть чем-нибудь. So he has to pretend to be mad. Соответственно, ему пришлось притвориться сумасшедшим. You know, this great man who'd been living in the palace is now dribbling all over his beard and he's scratching at the walls. Представьте, да, вот этот человек, который одевался в хорошие одежды, который жил во дворце, и сейчас ему приходится вот пустить слюну, значит, по бороде, там притвориться, что он лезет на стену. Ну. Eventually he gets out. Ну, в конце концов, ему удалось оттуда сбежать. And he didn't know what to do. И он не знал, что же делать дальше. So he goes to a cave. Ну, отправляется в пещеру. Да, куда еще идти? Let's read 1 Samuel 22, verses 1 to 4 together. Первое царство... Which one first? Первое царство, 22 глава, с 1 по 4 стихи. So David left Gath and escaped to the cave of Adullam. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. When his brothers and his father's household heard about it, they went down to meet him there. И услышали братья его и весь дом отца его и пришли к нему туда. Дальше. All those who were in distress or in debt or discontented gathered around him, and he became their leader. About 400 men were with him. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек. David. То есть представьте, да, Давид. Who by that time is probably, I think he's asking some big questions. Ну, я думаю, что к тому времени он уже начал задаваться некими серьезными вопросами. You know, I think he's under a lot of pressure. Потому что на него оказывается очень серьезное давление. He's in the cave. Он в пещере. Suddenly, people who can't pay their debts. И вдруг те, кто не может выплатить долгов. People who have been mistreated. Те, да, кто огорчен, с кем плохо обращались. People who have been abused by Saul. Те, кого притеснял Саул. Gather around him. Собираются вокруг него. Because they believe that he is God's man. Потому что они верят в то, что он Божий муж. But David escaped to a cave. Но, а что же Давид? Давид же он прибежал прятаться в этой пещере. You know, when I feel down and depressed. Знаете, когда мне плохо, когда я в депрессии и вообще никого видеть не хочу. I go into my own cave, I'm telling you. Я ухожу в свою пещеру, вот честно, у меня есть такая. I go and have a hot bath. Иду, значит, запираюсь в ванной и лежу в горячей, you know, ванне. I mope. Лежу там и I get думаю, down. Как мне плохо, как все хорошо. I go into my own cave. Отправляюсь, в общем, в свою пещеру. But you know, a cave can be one of two things. Но знаете, пещера, она может быть двух видов. A cave can be a hole to crawl in and hide. Пещера может быть той, ну, дырой, да, куда вы хотите залезть, спрятаться, свернуться там, чтобы вас никто не видел. Anybody else go into a cave every now and then to hide? Кто еще в такие пещерки прячется периодически? Okay. Да, есть такое. But a cave can also be a sanctuary. Но также пещера, она может быть, ну, священным местом. A cave can be somewhere we go, a private place we go to meet with God. Она может быть вот таким тайным местом, куда мы с вами отправляемся для того, чтобы встретиться с Богом. Somewhere we go and we get transformed by the power of God and we find strength to start running and go again. Тем местом, куда мы можем прийти с вами, чтобы Бог преобразовал, изменил нас, чтобы наполнил нас силой бежать дальше. You see, what went in this cave, what entered this cave, то есть что, так скажем, вошло вот в эту пещеру, was a group of very unhappy people, так, who were moping and upset and lost. То есть кто вошел к Давиду в эту пещеру? Люди грустные, печальные, у меня все плохо. Да, вот такие вот люди, у которых вообще все плохо. But what came out, а какие они вышли из нее? Was an amazing elite fighting force. Вышли элитные войска, люди, которые готовы драться и сражаться. What came out was amazing. И что вышло из этой пещеры, является чудесным результатом. What went in was pretty hopeless. То есть то, что в нее вошло, ну, было жалкое, непонятно что. And that's all right. И на самом деле это нормально. That's okay. That's what dwelling in the presence of God is. You know, God is He wants us to come to him when we feel like this. И понимаете, Бог, он и хочет, чтобы мы приходили к нему вот такими, когда все плохо. Вот когда вот мы уже ничего не можем и вообще у нас ничего нет, мы приходим к Богу, и он хочет нас видеть такими. Sometimes I think that Jesus allows us to go through hardship and even mourning sometimes. Иногда я думаю, что Иисус дозволяет вот происходить таким событиям, когда мы скорбим, когда мы печалимся, когда нам плохо. Because he wants us to be a part of something amazing. Потому что он хочет, чтобы мы с вами являлись частью чего-то огромного и удивительного. But that something amazing is birthed out of brokenness. Но это огромное, удивительное рождается из разбитости. Very often in our lives, God can only do the amazing things when we say to him, "Okay, can't do it." Очень часто Бог делает великие дела в нашей жизни, когда мы приходим и говорим ему: "Бог, знаешь, я не могу." I've done all I can. Я сделал все, что мог. I'm finished. Все, как говорится. It's да, over. Как говорится, я умываю руки, я ничего больше сделать не могу. I'm in the cave. То есть я уже сижу в пещере, I've got nothing left. Уже слюни, да, уже все, вот пещера, и ничего, ничего больше у меня не осталось. And right then God does a miracle. И именно в тот момент Бог творит чудеса. You know, I've been praying about something over the last sort of couple of weeks. Последние несколько недель я очень много молился, ну, об одном. And the day before I flew here. Вот за день до того, как я прилетел. I was reading the Bible and I got to the story of Mary and Martha when their brother Lazarus became sick. Я как раз читал Библию, я читал историю о Марфе, о Марии и об их брате Лазаре, который вот как раз тот момент, когда он очень сильно заболел. So they sent word to Jesus, "Come on quick, you're the one you love, Lazarus, the one you love." И они отправляют, значит, послание к Иисусу, говорят: "Иисус, вот Лазарь, тот, кого ты любишь." And любишь ты его, Иисус, приходи. And you expect the next thing in the story to be, so Jesus jumps up and he runs to Lazarus and he prays for him and his cold disappeared and he was fine. И, то есть что мы ожидаем? Да, раз Иисус любит Лазаря, то мы ожидаем, что Иисус сразу же подскочит, да, подвяжется и побежит, значит, будет помолиться за Лазаря, и вот эта простуда, да, этот грипп как рукой снимет, и Лазарь будет жив и здоров. But it doesn't say that. Но, yeah. Да, хотелось бы, конечно, так, но там в Библии немножко как по-другому. They send word to Jesus. Но они посылают сообщение Иисусу. Lazarus is really ill. Лазарь болен серьезно. The next sentence says. И в следующем предложении что написано? And so Jesus waited there two more days. Итак, Иисус остался там еще на два дня. Hello. Ку-ку! Алло, Иисус! Hello? What? В смысле остался еще на два дня? Иисус, что? Lazarus dies. Лазарь умирает. Jesus allows them to mourn and suffer. То есть Иисус позволяет им страдать, Why? Скорбеть. Почему? Because God wanted to do something so amazing. Потому что Бог хотел сотворить нечто настолько удивительное. That no human being could take the credit for it. Чтобы никто из людей, ни один человек не мог взять эту славу себе. Often that's how it is in our lives. И часто в нашей жизни так и бывает. We reach the end of ourselves. There's nothing else I can do, God. Когда мы доходим до самого конца, да, когда мы упираемся в свой личный потолок, вот в последний, вот в этот тупик, и говорим: "Все, Бог, я больше ничего не могу сделать." And suddenly something amazing. И вдруг происходит что-то совершенно невообразимое. So God wants you to be a highly effective community. И Бог хочет, чтобы вы были эффективной церковью. Faithful in opposition. Чтобы вы были людьми верными в противостоянии. Faithful in worship. Верными в поклонении. And faithful in hardships. И верными в трудностях. When you just, I've got to go in the cave. Когда вам приходится уйти в пещеру. That's why it's so wonderful to come together Sunday by Sunday. И вот почему prayer meeting by prayer meeting. Так здорово собираться вместе воскресенье за воскресеньем, так здорово встречаться на молитвенных собраниях. We encounter God together. Потому что мы с вами встречаемся с Богом вместе. The power of God comes on us. И сила Божья сходит на нас. And faithfulness to Him. И наша верность Богу. We've always said that faithfulness to God at Hope Church looks like this. Возрастает. Знаете, на самом деле я, ну, мы всегда говорили, да, что вот верность церкви, надежда к Богу такова. When we're loving God, когда мы любим Бога, when we're loving each other, когда мы любим друг друга, when we're loving the lost, когда мы любим заблудших и потерянных, when we're loving the poor, когда мы любим бедных, when we're serving the city, когда мы служим городу, and when we're reaching nations, и когда мы идем в народы. That is a highly effective community. И это и есть наша эффективная церковь. So, folks, I want to say this to you. Хочу вам сказать вот что. When you want to go in the cave, когда вам хочется спрятаться и укрыться в маленькой пещерке, make sure you go in the right cave. Идите в правильную пещерку. Yeah, amen. То есть идите в нужную, в ту, в которую надо. Okay. В которую не надо, ходить не надо. I got one more point, but I'm very happy to finish now because I know that we've been a while. Ну, я знаю, что мы уже долго с вами тут разглагольствуем. У меня, конечно, есть еще один пункт. Ну, пункт сказать. Should I finish? Continue. Yes. Нет, то есть закончить или продолжить? Continue. All right. They want the point. Okay. All right. Just for flick, I'll keep it really short. Ну, ничего, ничего, ничего. Кто устал, но постеснялся, для тех мы покороче. For 40 more minutes. Let's be faithful to God in His promises to us. Давайте будем верными Богу в Его обетованиях, данных нам. Yeah, so, David is anointed king over Israel when he's a teenager. Давид был помазан на царство Израиля, когда он был еще подростком. Yeah. Right now, in this story, when he's in the cave. И вот сейчас, да, вот в этой истории, когда он находится в пещере. 20 years have passed. 20 лет спустя. Hello? 20. 20 years ago he was anointed to be king. Считать умеем, да. 20 лет назад его помазали на царство. Now he's in a cave, hiding from the king. 20 лет спустя он сидит в пещере. И как я вот теперь тут вам буду царем? Totally broken. Полностью разбит. Разломана вся жизнь. Waiting for the power of God. Сидит и ждет, да, силы Божьей. Now I don't know what happened, but something definitely happened in that cave. Я не знаю, что там конкретно произошло в этой пещере, но что-то там явно случилось. You know, the presence of God came in a way. Потому что that was wonderful. Присутствие Божье сошло удивительным образом. And actually, it was from this point that things began to change for David. И именно с этого момента для Давида, да, и в жизни Давида все начало меняться. They began to see he suddenly had his own army. They began to fight the Philistines, and David was slowly recognized to be the true king. И сначала у него появилась армия совершенно неожиданно. Затем они начали сражаться с филистимлянами. Затем он начал становиться все более и более известным и признаваемым именно как царь. So you think? I wonder if David kind of looked at the situation and was asking, "Why, God, are you allowing this to happen?" Может быть, вы вот сидите и думаете, да, а как Давид? Неужели он не думал, смотря на все происходящее, Боже, почему вот это все происходит? Почему ты позволяешь этому всему случиться? So just put your hand up if you've ever looked at a situation in your life and you've said, "God, why have you let this happen? I don't understand." Вот поднимите руку, если вы считаете, что в вашей жизни была такая ситуация, когда вы сидели и смотрели, Бог, почему? Почему ты позволил этому произойти? I think, я думаю, that if you love God, что если вы любите Бога, and if you're faithful to God, если вы верны Богу, at some point, когда-нибудь... Однажды настанет такой момент. You're gonna look back. Когда вы оглянетесь назад в прошлое. And you're gonna see God all over that situation. И увидите Бога в каждую секунду этой ситуации. I think we've got to change the way we ask this question. Я думаю, нам с вами стоит изменить формулировку вопроса. From God, why are you allowing this to happen? То есть, когда вместо того, чтобы говорить: Бог, почему ты позволяешь вот этому происходить? Instead, I think we should be saying, why are you allowing this to happen, God? Нужно так бы говорить: почему? Ну, можно сказать так: Бог, почему ты разрешаешь вот этому всему происходить? What are you preparing me for? Бог, для чего ты меня готовишь? What is about to happen here? Бог, а что же здесь вот сейчас произойдет? Something's going on, something exciting is just around the corner. То есть что-то происходит, что-то волнительное, что такое совершенно суперское просто тут вот кроется за углом. Что же это? Hello? Да? Ку-ку. I mean, goodness me, every time in my life we've had a horror. I mean, even when I was ill, I mean, my heart is still here. Oh, I went away with the leaders last weekend. Broke down in tears on Saturday morning. We're in worship. I'm saying, God, why am I not here? I love it. Знаете, на самом деле, я вас всех обожаю. И все, что здесь, я просто обожаю. И когда в прошлые выходные мы были с лидерами на выезде, идет прославление, а я плачу. Я говорю: Бог, почему? Почему я не могу быть здесь? Я не могу жить без этого места. But I'm doing stuff at the moment I could never possibly have imagined. Но, с другой стороны, я делаю сейчас то, что я, в принципе, никогда даже не мог представить, что я буду это когда-то делать. You know, in my business, I'm meeting government officials and important, influential people over nations. I'm like, well, how does... Hello? Я, знаете, на самом деле, просто я всегда поражаюсь и удивляюсь тому, что я делаю, потому что я встречаюсь там с влиятельными людьми, с политиками, там, с богатыми, знаете, с такими опытными бизнесменами. Я никогда бы даже не подумал, что я буду с ними общаться. I'm not saying it's not hard. Я не говорю, что все просто. I am saying, let's be faithful. Я говорю, давайте будем верными.